«Боже!» – удивленно воскликнул Суа Цзя. «Значит, у всех животных здесь есть такой щит?» Николь кивнула и равнодушно ответила. «Это не секрет. Все магические звери на торговых путях имеют защиту, по крайней мере, в 10 раз превышающую защиту магических зверей извне. Что касается других черт, то они зависят от среды их обитания, а также от типов магических плодов, которые там растут». После того, как Николь закончила говорить, Сян Юнь неожиданно кивнул и обернулся, чтобы сказать Суа Цзя: «Босс, теперь ты понимаешь, почему мы так устали. Одного удара должно быть достаточно, чтобы положить зверя, но здесь более дюжины». Суа Цзя думал над этим вопросом. Продолжать так дальше не сработает. Если они продолжат останавливаться каждые 3 шага, то когда они достигнут своей цели? Весь экипаж внезапно начал качаться. Роджер поспешно развернулся и посмотрел в сторону двери. Там была стая животных, сильно напоминавших львов. Однако они были магическими животными, которые были намного внушительнее. Они уже плотно окружили боевую колесницу. Клинки ветра врезались в колесницу. Сила заставила колесницу чувствовать себя маленькой лодкой среди бурных волн. Казалось, что они могут перевернуться в любой момент. Увидев это, Сян Юнь и Роджер не смели терять время. Они одновременно выскочили наружу, чтобы сразиться с животными. Суа Цзя и Николь внимательно наблюдали за происходящим. Действия Роджера были явно намного быстрее, чем у Сян Юня. Он был первым, кто вступил в контакт с львом. Он внезапно перевернулся, его ноги вырвались наружу к одному из зверей. Прозвучали глухие звуки, когда ноги Роджера продолжали бить по телу льва снова и снова. Огромного толчка было достаточно, чтобы заставить зверей отступить. Однако они чудесным образом держались на лапах. Суа Цзя посмотрел внимательно и увидел, что шаги Роджера не вступали в контакт с телом зверя. Когда ноги Роджера достигали приблизительно 10 сантиметров от кожи льва, тело зверя всегда вспыхивало ослепительным голубым светом. Роджер не отступал, он продолжал пинать. Когда он атаковал, свечение вокруг львиного зверя стало тоньше, и расстояние до тела тоже уменьшалось. Первоначально оно составляло 10 сантиметров, а теперь полностью исчезло. В это время Роджеру нужно было постоянно пинать, раз 10 раз или около того. Наконец, после того, как энергетический щит зверя был полностью рассеян, нога Роджера внезапно взлетела вверх, и он тяжело толкнул тело. Раздался звук ломания костей, а также крики льва. Его тело взлетело вверх, прежде чем врезаться в гигантское дерево. Эта сила заставила его полностью потерять защиту своего энергетического щита. У льва все кости в теле были сломаны, и он погиб ужасной смертью. В то время как Роджер успешно убил одного льва, сражение Сян Юня тоже приближалось к концу. Он дико размахивал боевым клинком в руке. Каждый раз, когда он обрушивал его вниз, тело зверя вспыхивало синим светом. Потребовалось 7 или 8 атак, чтобы сломать энергетический щит льва, и клинок смог порезать льва пополам. Хотя, снаружи казалось, что Роджер пинал лишь несколько раз, и Сян Юнь бил 10 раз, каждый удар выполнялся в полную силу. Потребление энергии и выносливости было слишком велико. Кроме того, хотя они успешно убили 2 зверей, их еще больше 20 ждали в кругу за колесницей. Глава 310. Мистический щит. Часть 1. К счастью, хотя львы были очень могущественными, сила Сян Юня и Роджера тоже была необычной. За 5 минут, более 20 зверей пали от рук Сян Юня и Роджера. Тяжело дыша, Роджер оперся на колесницу. Он пробормотал: «Это не сработает, босс. Останови колесницу отдохнуть. Если мы продолжим так, меня убьют. Если меня не убьют звери, я умру от усталости». Суа Цзя взглянул на Роджера и Сян Юня и только холодно заявил: «Вы даже с этим справиться не можете? Если это так, то вы, ребята, можете отступить, пока не поздно». Роджер и Сян Юнь были ошеломлены. Они безучастно посмотрели на Суа Цзя, не способные говорить. Суа Цзя сказал: «Это большие торговые пути, место, где проблемы могут появиться где угодно. Вы двое должны уяснить, с этим сталкиваемся не только мы. Это испытывают все на торговых путях». «Ну», поколебавшись, Николь все же заявила: «Молодой господин Суа Цзя, другие люди обходят. Если не идти прямо и отправить на разведку вора, то так можно быстро пройти через несколько препятствий». Суа Цзя кивнул и посмотрел на Николь: «Ты права. Если бы мы не пошли прямо по главной дороге и отправили тебя искать дорогу, мы бы смогли избежать этих зверей. Но знаешь ли ты, какова наша цель здесь? Мы не можем просто избегать трудности, Верно, Суэ Цзя посмотрел на Сян Юня. Сян Юнь, в прошлом, ты всегда думал, что у тебя недостаточно противников. Теперь у тебя никогда не будет такого сожаления. Не говори мне, что хочешь отступить. Сян Юнь прищурился и мрачно улыбнулся. Я понимаю, капитан. Не волнуйся, я просто рано пожаловался. Независимо от того, кто мой оппонент, я, Сян Юнь, ни разу не отступлю. Услышав Сян Юня, Роджер поспешно перебил. Правильно, правильно, правильно. Я такой же, хе-хе, не страшно, если будет чуть больше зверей. Суэ Цзя с раздражением закатил глаза и сказал. Как бы то ни было, если мы просто положимся на вас двоих, вы скоро умрете от истощения. Позже я вас сменю. Так мы сможем хорошо отдохнуть. Суэ Цзя подошел, чтобы открыть дверь, и сказал. Вы трое должны вернуться в колесницу. Я поведу, Сян Юнь и Роджер, отдохните, чтобы вы смогли сменить меня позже. Сян Юнь и Роджер больше не тратили время на разговоры и полезли в колесницу, чтобы поспать и восстановить свою энергию. Все знали, что сейчас не время хвастаться своими способностями. С вождением Суэ Цзя колесница продолжила продвигаться по главной дороге. Странным было то, что он ехал более часа, но они не встретили ни одной волны зверей. Днем они остановили колесницу, и Роджер приготовил обед. Когда все наелись, они продолжили двигаться вперед. Вскоре после того, как они начали двигаться, магические звери появились снова. Суэ Цзя нахмурился, увидев, как магические медведи быстро выпрыгивают из кустов вдоль дороги. Их было около 30. Эти существа были покрыты длинным красным мехом и были ростом более 3 метров. Кроме того, они были очень сильны. С первого взгляда можно было сказать, что их будет нелегко победить. Суэ Цзя остановил колесницу и толкнул дверь, чтобы выйти. Он знал, что этих медведей нельзя пустить к колеснице. В противном случае, одного удара будет достаточно, чтобы перевернуть колесницу на землю или даже разбить. Однако один Суэ Цзя не мог удержать столько гигантских медведей. Хотя он мог позвать Сян Юня и Роджера, это было слишком стыдно. Суэ Цзя открыл кольцо, и питомец молочно-белого цвета выпрыгнул наружу. Его 2 коротких передних когтя крепко обнимали шею Суэ Цзя. Он смотрел на Суэ Цзя радостными глазами. Суэ Цзя изо всех сил пытался высвободиться. «Перестань дурачиться и немедленно начни сражаться. Если ты продолжишь играть, тебя расплющит как блин». Услышав это, существо застыло и повернуло голову, чтобы оглянуться назад. В следующий момент перед ним появилось большое широкое тело гигантского медведя. Питомец немедленно выпрыгнул из рук Суэ Цзя. С взмахом крыльев его тело оставалось в воздухе. В то же время, на нем начал формироваться слой ледяной брони. Наконец, после того, как он покрыл себя десятками слоев брони, его высота достигла 6 метров. Питомец спустился с неба, чтобы препятствовать алым медведям. Несмотря на то, что они шли против существа, которое было крупнее и крепче их, медведи, похоже, совсем не испугались. Все встали и начали размахивать гигантскими когтями, приближаясь к алмазному дракону. Увидев быстро приближающегося медведя, алмазный дракон открыл большую пасть и выплюнул голубой, ледяной туман, мгновенно заморозив медведя за медведем. Медведи лишь немного сопротивлялись, и лед тут же обвалился. В то же время алые медведи, которые ранее были запечатаны льдом, начали бежать вперед, к алмазному дракону. Суэ Цзя и даже алмазный дракон с изумлением опустили челюсти. Не слишком ли сильны эти багровые медведи? Ледяная печать для них ничто. Если бы Суэ Цзя не знал, насколько сильна ледяная печать алмазного дракона, он бы подумал, что ледяная печать сделана из бумаги. Медведи немедленно окружили алмазного дракона, размахивая своими гигантскими лапами. Суэ Цзя гордо улыбнулся. Хотя медведи были могущественны, желание противостоять алмазному дракону было слишком наивным. Ледяная броня толщиной в метр не была чем-то, через что они могли прорваться. Наконец, началась битва между алыми медведями и алмазным драконом. Суэ Цзя беспомощно смотрел, как ледяная броня разлеталась на осколки с громким щелчком с каждым ударом. Это полностью отличалось от того, что Суэ Цзя воображал. Эти медведи были слишком сильными. Одного удара было достаточно, чтобы отколоть большой кусок ледяной брони. Если дюжина или около того обрушится, тело алмазного дракона немедленно рухнет под когти медведей. С несчастным криком молочно-белое тело маленького питомца внезапно выпало из ледяной брони. Он изо всех сил пытался взмахнуть крыльями и полететь в руки Суэ Цзя. Суэ Цзя поднял маленького питомца и внимательно осмотрел его. Подтвердив, что он не пострадал, Суэ Цзя с облегчением вздохнул. К счастью, эти алые медведи не могли летать, и поэтому не смогли ничего сделать питомцу. Суэ Цзя рассмотрел дрожащее маленькое животное в его руках и вздохнул. Он знал, что причина того, что алмазный дракон так быстро был побежден, была, во-первых, в том, что сила алых медведей была слишком велика. Во-вторых, алмазный дракон только что вошел в долгосрочный период, и поэтому его сила была еще слишком мала. Самое главное, что его силы всей еще не хватало. Температура ледяной брони была недостаточно низкой, и, следовательно, она не была достаточно тяжелой. Суэ Цзя отправил его обратно в кольцо и сделал глубокий вдох. Он знал, что дальше он должен будет положиться на себя, чтобы решить эту проблему. Глава 311. Глава 310. Мистический щит. Часть 2. Суэ Цзя повернулся к приближающимся алым медведям и слегка оттолкнулся от земли ногами. Его тело внезапно прыгнуло в воздух. Он вытянул правую руку и мгновенно отправил ледяной рев на медведей. Медведям было все равно на порезы, нанесенные сотнями ледяных клинков. Они начали собираться вокруг Суэ Цзя, пытаясь атаковать его. Но Суэ Цзя парил в воздухе, поэтому было невозможно дотянуться до него. Суэ Цзя продолжал менять свое положение, пытаясь собрать 30 медведей в одну гигантскую группу. Только таким образом Суэ Цзя мог использовать ледяной рев, чтобы воздействовать сразу на всех. Маги были довольно пугающими. Их прочность заключалась в их огромной магической силе, особенно во время атаки широкого диапазона, как ледяной рев. С нынешней силой Суэ Цзя он мог бросить ледяной рев в пределах периметра 10 метров в диаметре, формируя ледяное чистилище. Одного ледяного рева было достаточно, чтобы выпустить сотни ледяных клинков, с чем можно было противостоять сотням атак вора такого же уровня. Ледяные клинки бледно-голубого цвета разлетелись в стороны, беспрестанно врезаясь в медведей. Каждый раз, когда клинок контактировал с телом медведя, там был взрыв сияющего синего света. Энергетические щиты вокруг алых медведей становились тоньше и тоньше. Наконец, после того, как Суэ Цзя активировал девятый ледяной рев, энергетические щиты медведя исчезли. Потеряв энергетические щиты, они не могли оказать сопротивление магическим атакам Суэ Цзя. Суэ Цзя наблюдал, как клинки проникают в тела медведей. Поток за потоком малой крови вытекал из них, и медведи мгновенно превращались в истинное изображение их имени кровавые медведи. Увидев груду трупов медведей, разбросанных в радиусе 20 метров, Суэ Цзя не мог не улыбнуться. С точки зрения способности убивать магических зверей, ни Сян Юнь, ни Роджер не могли сравниться с Суэ Цзя. Звук аплодисментов раздался из-за спины Суэ Цзя. Он удивленно обернулся и увидел, как Николь, Роджер и Сян Юнь собрались вокруг двери колесницы и теперь смотрят на него с восхищением. Они насладились хорошим шоу. Ужасающие атаки дальнего действия полностью потрясли всех троих. Сян Юнь недоверчиво взглянул на Суэ Цзя и покачал головой. Это магия, мистика. Одновременно напасть на 30 крупных медведей, разве это не слишком страшно и непревзойденно? Николь с презрением скривила губы и сказала. Конечно, в действительности, любой род деятельности может быть непревзойденным, он зависит только от того, насколько ты силен. Например, охотники за сокровищами не могут убивать врагов кучками, как маги, но у нас есть собственная сила. Если мы идем против кого-то, мы их не боимся. Роджер кивнул в знак согласия. Николь права. Любое занятие может быть очень могущественным. Важнейший момент – это внутренние качества человека. Капитан действительно грозен, но мы также очень сильны. Суэ Цзя улыбнулся и не обратил внимания на споры трех товарищей позади него. У каждой деятельности были благоприятные возможности. Каждый должен был собраться вместе и восполнить слабые места друг друга, чтобы создать самую сильную группу. Суэ Цзя задумчиво посмотрел на груды трупов перед собой и тихо вернулся в колесницу. Остальные обменялись взглядами, а затем последовали за Суэ Цзя. Суэ Цзя протянул руку и жестом пригласил всех сесть. Затем он взволнованно сказал: «У меня идея. Так как эти звери могут использовать магические щиты, съев укрепляющие плоды, что тогда произойдет, если люди съедят их?» Николь твердо сказала: «Я могу ответить на это. На самом деле, укрепляющие плоды – один из обычных магических фруктов. Однако их влияние зависит от физической силы. Магам и ворам не рекомендуется их есть, потому что их физическая сила настолько низка, что эффекта не будет хаем». Суэцзя посмотрел на Николь и спросил с интересом, не говорив в такой расплывчатой и обобщенной манере. «Что ты думаешь?» Николь кивнула и продолжила. «Эффекты укрепляющих плодов ограничены силой физического тела. Сила энергетического щита прямо пропорциональна физической силе. Если маг съест фрукт, у него будет слабый щит. Однако если воин съест, это будет совсем другая история. Энергетический щит укрепит физическую силу и сделает их еще крепче». Суэцзя разочарованно кивнул, затем повернулся, чтобы сказать Сян Юню и Роджеру, «В таком случае мы с Николь не будем есть это. Впрочем, вам, ребята, не нужно сдерживать себя». Глаза Роджера и Сян Юня загорелись. Пока они мечтали об использовании энергетических щитов, Николь сказала, «Эта идея действительно неплоха, но хотя эти укрепляющие плоды довольно хороши, вы можете есть только одну неделю. Кроме того, между точкой сбора урожая и потреблением должно пройти не более суток. В противном случае, эффекты будут потеряны». Суэцзя, Роджер и Сян Юнь выразили разочарование на лицах. Николь рассмеялась над их лицами и сказала, «Вот почему, хотя укрепляющие плоды не редкость, съесть пару уже требует удачи. Кроме того, из-за временных ограничений, стоимость этих фруктов тоже не низкая. Фрукты первого ранга требуют 1000 торговых монет, второй ранг требует 5000, третий – 10000, а те, которые выше третьего уровня, не имеют установленных сумм, просто зависит от чистой удачи». Суэцзя кивнул в понимании и яростно махнул рукой, когда громко заявил, «Хорошо, хотя мы плохо понимаем эти плоды, жители, безусловно, все знают. Мы должны поторопиться и как можно быстрее продвинуться в следующий город. Я верю, что где-то мы сможем узнать о последствиях этих фруктов». При небольшой мотивации дух каждого мгновенно взлетел. Промчавшись по трем дорогам, они, наконец, достигли станции, первой деревни торговых путей, зачарованной деревни. Зачарованная деревня была не очень большой, всего около 400 жителей. Это была типичная охотничья деревня. Жители деревни зарабатывали на жизнь охотой. В окрестных лесах в качестве охотничьих целей было бесчисленное множество зверей. Группа Суэцзя вошла в деревню. Однако странным было то, что по их прибытии к ним никто не обратился, все спрятались. Двери и окна были закрыты. Они даже игнорировали удары в двери. Николь вздохнула и уныло сказала, «Это все коренные жители деревень больших торговых путей. У них определенно нет хороших впечатлений от искателей приключений. Желание провести с ними деловую сделку будет крайне сложным. Я хотела бы заслужить доверие, но это явно незавершенная задача, и именно поэтому купеческие группы не хотели, чтобы мы приезжали сюда». Суэцзя почувствовал головокружение от слов Николь. Лица, поступающие по статусу торговцев, должны были завоевать доверие коренных народов. Они должны были выполнить не менее 10 транзакций на каждом контрольно-пропускном пункте и получить более 10 документов попечителей деревень, чтобы пройти. Суэцзя нахмурился и немного подумал. В то время причина, по которой они решили войти в группу торговцев, была, во-первых, потому, что торговые группы охватывали все остальные достоинства. Во-вторых, потому, что Суэцзя был очень уверен в своих способностях к торговле. Более того, ему нравилась эта линия работы. Поразмыслив немного, Суэцзя вдруг хлопнул в ладоши и вытащил из своего межпространственного кольца большую сумку с монетами торговых путей. Он перевернул пакет, в результате чего более 100000 монет упали на тропинку у его ног. Затем он громко закричал, «Пожалуйста, не бойтесь, мы купцы и пришли, чтобы приобрести местные продукты. Пожалуйста, расслабьтесь, у нас нет плохих намерений». Посмотрев на кучу денег у ног Суэцзя, Николь и остальные сразу поняли. Действия Суэцзя основывались на прибыли. Он использовал деньги, чтобы вытащить жителей. Если кто-то выйдет, следующие вопросы будут логически завершены. Глава 312. Разделение путей. Часть 1. Изначально Суэцзя думал, что после того, как свалит столько денег на землю, кто-то осмелится выйти. Однако даже после долгого ожидания ни один не покинул дома. Казалось, они даже не увидели землю, покрытую деньгами. Суэцзя беспомощно вздохнул. Он знал, что эти жители что-то встретили, иначе они бы так не осторожничали. Суэцзя был подавлен из-за того, что ему пришлось перенести последствия катастрофы, созданный кем-то другим. Это было очень обидно. Из-за отсутствия лучшего варианта Суэ Цзя вытащил несколько палаток и поставил их на общественную площадь в центре деревни. В то же время Роджер вытащил ингредиенты и начал готовить. Суэ Цзя и три его компаньона пили свежий сок, который смешал Роджер. Они сидели в кругу, пили, глядя на карту, а также слушали объяснения Суэ Цзя. Суэ Цзя посмотрел на остальных и сказал: «Начиная с завтрашнего дня нет необходимости собираться вместе. Я единственный, кто может совершать сделки. Даже если вы последуете за мной, от вас не будет толку. Мы можем разделиться и действовать отдельно. Таким образом, наша эффективность возрастет». «Да». Сян Юнь кивнул в знак согласия и сказал: «Верно. Так должно быть с самого начала. Если мы будем следовать за тобой по пятам, это будет слишком хлопотно». Суэ Цзя кивнул и продолжил: «На данный момент, Николь и я уже нарисовали карты в соответствии с целями каждого. Я отметил важные места, поэтому, если вы просто последуете карте, то не будет никаких проблем». Суэ Цзя повернулся к Сян Юню и предупредил: «Сян Юнь, у твоей карты есть все места, через которые должна пройти любая группа, чтобы добраться до первого контрольно-пропускного пункта. Тебе просто нужно походить между этими местами, чтобы найти другие группы искателей приключений на первом контрольно-пропускном пункте. У тебя будет достаточно противников». «Хе-хе». Сян Юнь убрал свою карту и похвалил Суэ Цзя: «В конце концов, босс знает меня лучше всех. Большущее спасибо». Суэ Цзя кивнул и повернулся к Николь: «Николь, я пометил самые загадочные районы вокруг первого контрольного пункта. Отправляйся завтра утром и исследуй эти места». Николь взволнованно кивнула, не сказав ни слова. По ее внешнему виду можно было сказать, что она уже мечтала о приключениях. Затем Суэ Цзя перевел взгляд на Роджера и сказал: «Я обозначил деревни, которые легче всего найти. Ты можешь пойти туда и выполнить несколько миссий под личиной наемника и побороть парней, которые вызывают волнение МММ». Роджер кивнул и радостно ответил: «Большое спасибо, босс. Не волнуйся, мы постараемся». Дав указания, Суэ Цзя наморщил брови и сказал: «Прежде, чем вы уйдете, у меня есть несколько слов, которые я хочу сказать. Все будут двигаться независимо, поэтому, если вы делаете ход, это будет один против группы. Итак, есть несколько принципов, которые я хочу, чтобы вы, ребята, соблюдали при любых обстоятельствах». «Босс, мы слушаем», — радостно согласился Роджер. Суэ Цзя кивнула и сказал: «Во-первых, все должны быть предельно осторожны. Не уходите слишком далеко. Если противник не тот, кому вы можете бросить вызов, не беритесь за него. Даже если это тренировка, вы должны действовать в рамках своих возможностей. Надеюсь, что в следующий раз, когда мы соберемся вместе, мы никого не потеряем». Сян Юнь улыбнулся и ответил: «Не беспокойся, босс, мы это и так знаем. В конце концов, мы уже не дети. Мы долго блуждали в такой среде. Мы знаем, что делать и что не делать». 2 МММ. Суэ Цзя расслабился и кивнул в ответ. Затем он продолжил: «Во-вторых, вы должны как можно быстрее увеличить свои силы. Используйте любой необходимый метод и попытайтесь получить магические плоды, которые вы хотите, и укрепите себя. Надеюсь, что через 3 месяца, когда мы все снова соберемся вместе, сила каждого удвоится». «Ага». Роджер засмеялся и заявил: «Босс, мы это знаем. Не потому ли мы пришли сюда, чтобы усовершенствовать себя? Мы не допустим, чтобы такая хорошая возможность пропала даром». Николь вмешалась: «Что ты знаешь? Ты знаешь, какие фрукты можно есть? В самом деле, если ты ничего не понимаешь, не бери на себя так много». Роджер заикнулся. Он хотел возразить, но он и правда не знал, какие фрукты можно есть. Суэ Цзя добавил: Роджер и Сян Юнь, вы двое должны есть укрепляющие плоды. Хотя эти фрукты весьма обычные, они чрезвычайно важны для вас, ребята. Защита – это обязательный атрибут воина». «Да». Николь согласилась и добавила: «Прежде чем вы решите, на какой тип фруктов вы собираетесь нацелиться, было бы неплохо поесть укрепляющие плоды. Вы должны помнить, что нельзя есть слишком много разных типов. Магические плоды могут конфликтовать друг с другом, поскольку есть много несовместимых. Если вы съедите их вместе, вы мгновенно умрете». Суэ Цзя, Роджер и Сян Юнь резко вдохнули. В то же время Николь продолжила: «Вообще, кроме обычных укрепляющих плодов, другие плоды нельзя есть одновременно. Именно поэтому я надеюсь, что все это поймут. Куда бы вы ни пошли, укрепляющие плоды – лучший выбор. МММ. Суэ Цзя согласился и добавил: правильно, Николь права. Оставив в стороне конфликты между плодами, мы должны сосредоточиться на том, чтобы есть только один фрукт в неделю. Мы не можем есть слишком много разных, иначе нас будут называть мастерами ничего. Через некоторое время Суэ Цзя твердо заявил: я думаю, вам нужно просто поесть укрепляющие плоды. Улучшив свои защитные способности, вы сможете больше узнать о различных типах фруктов и их характеристиках. Когда вы достигнете определенного уровня понимания, вы сможете решить, какие именно фрукты вы хотите. Я понимаю. Сян Юнь уверенно кивнул и заявил: хочешь сказать, что помимо укрепляющих плодов мы можем есть только один вид других фруктов? Вот почему мы должны относиться к этому очень серьезно. Да, да, да. Роджер согласился: не кусай больше, чем сможешь проглотить. Как только мы определим, какие плоды важны для нас, мы примем решение. До этого, все должны есть укрепляющие плоды. Увидев, что все наконец-то соглашаются, Суэ Цзя радостно кивнул и сказал: однако есть исключения. Хотя четверо из нас еще не решили, какие фрукты есть, я уже решил, что моему алмазному дракону нужно есть замораживающие плоды. Трое в замешательстве посмотрели на Суэ Цзя. Суэ Цзя твердо заявил: самое главное для алмазного дракона – это температура. Чем ниже температура, тем выше его защита и тем мощнее атака. Таким образом, нет необходимости думать о том, какие фрукты он должен есть. Ну, Николь спросила: я признаю, что то, что ты говоришь, разумно, но я думаю, что молодой господин Суэ Цзя тоже должен есть эти замораживающие плоды, правильно? Ха-ха. Суэ Цзя горько улыбнулся и покачал головой, когда беспомощно ответил: правильно, изначально я тоже хотел их есть, но плоды найти нелегко. Если мы оба будем есть один и тот же тип фруктов, то нам не хватит. Поэтому я могу переключаться только на другой тип. Николь заинтересованно спросила: да, ты прав, найти плод уже трудно. Если вы оба будете есть одни и те же, будет сложно решить, кто их съест. Однако, как ледяной маг, если ты не планируешь есть замороженные фрукты, то что ты планируешь есть? Глава 313. Разделение путей. Часть 1. Суэ Цзя сухо улыбнулся Николь и покачал головой: я тоже не знаю. На данный момент я не очень разбираюсь в разных типах магических фруктов и их способностей, так что мне понадобится еще немного времени, прежде чем я смогу принять решение. Остальные трое тоже задумались. Не только Суэ Цзя не мог решить, никто из них не мог. Они вернулись в свои кровати и закрыли глаза, чтобы подумать об этом. На следующее утро, установив место и время для сбора, Николь, Роджер и Сян Юнь собрали вещи и покинули зачарованную деревню. Только Суэ Цзя остался там, ожидая появления жителей деревни. Прождав 2 дня, жители деревни были вынуждены покинуть свои дома. В противном случае они не смогут продолжать жить нормальной жизнью. Видя, как деревня постепенно оживляется, Суэ Цзя поразмыслил над чем-то, а потом улыбнулся. Он обернулся, чтобы вернуться в палатку, и достал одеяло. Он также вытащил из кольца большое количество редких предметов, происходящих из-за пределов торговых путей, и разместил их на одеяле. Спокойно сидя на одеяле, Суэ Цзя сузил глаза и махнул правой рукой. Он начал тренировать соглашение льда и снега, по-видимому, полностью игнорируя жителей. После неуверенной прогулки, смелость жителей деревни постепенно увеличивалась. Число сельских жителей также увеличилось, и вскоре после этого все отложили свои заботы и начали свободно передвигаться. Суэ Цзя тайно праздновал. Он вернулся во внутреннюю часть палатки, чтобы создать золотой флаг. На нем были большие красочные слова, которые гласили: различные товары Суэ Цзя. Суэ Цзя использовал палочку для поддержки большого флага, затем вернулся в область перед ковром за пределами палатки и сунул ее в землю. Суэ Цзя начал терпеливо размещать предметы на одеяле для показа. Он сначала вытащил зелье жизни и использовал сухожилия зверей, чтобы связать каждые 3 штуки в пучок. Перед зельями жизни Суэ Цзя разместил справочник. Он считал, что эти предметы – определенно то, о чем мечтали охотники. Конечно, одних только жизненных зелий было недостаточно. Суэ Цзя также достал зелье выносливости, магические и духовные зелья. Суэ Цзя не вынимал только очищенные зелья. Для этих жителей обычных зелий уже было достаточно. Если бы здесь были только эти 4 цветных зелья, будку бы просто назвали аптекой. Но это явно не то, чего хотел Суэ Цзя. К счастью, хотя он только что вошел в большие торговые пути, У него было несколько странных вещей. Сначала он вытащил уютное кресло. Оно было из-за пределов больших торговых путей и, несомненно, роскошный продукт. Оно не использовалось ни для чего, кроме удовольствия. Суэ Цзя полагал, что такой хороший предмет определенно привлечет всеобщее внимание. Туристические столы, стулья, палатки, предметы быта, различная утварь, бокалы, тарелки и миски. Суэ Цзя вынул практически все и начал торговать. Суэ Цзя не беспокоился о том, что нужно использовать. В действительности, сельские жители тоже использовали эти вещи. Все дело в том, что формы и особенности были разными из-за культурных различий. Даже если Суэ Цзя продаст его, он сможет купить еще один комплект прямо здесь. Эти вещи использовались для привлечения больших шишек. Однако Суэ Цзя знал, что эти большие шишки были очень опытными и действовали очень осторожно. Вероятно, возникнут некоторые трудности. Если он хочет привлечь интерес взрослых, ему нужно будет использовать детей, чтобы приблизиться к ним. Суэ Цзя вытащил печь для очищения, а затем достал старые части из своего кольца, чтобы начать что-то создавать. С искусными руками Суэ Цзя перед ним быстро появилась игрушка. Суэ Цзя был алхимиком, который мог делать даже магических роботов. Хотя сила Суэ Цзя в этом отношении была все еще очень ограничена, он был высшим алхимиком в мире, где искусство алхимии было потеряно. Он использовал методы создания роботов для создания игрушек, которые легко поднять. Только за утро Суэ Цзя успел сделать десятки игрушек. Эти игрушки могли не только издавать странные звуки, но и достаточно было одного нажатия, чтобы они ходили и делали симпатичные движения. Это было за гранью мистики. Конечно, это были очень простые вещи, просто игрушки. Однако Суэ Цзя использовал магических роботов, чтобы сделать их, что делало их еще чудеснее. Суэ Цзя взволнованно наблюдал, как несколько человек проходили мимо, пока игрушки танцевали, производили какие-то странные звуки. Изначально Суэ Цзя сделал игрушки, чтобы привлечь детей. Тем не менее, он не думал, что после постоянно используя навыки и приемы создания роботов, понимание Суэ Цзя магических роботов внезапно увеличится. Первая игрушка, созданная Суэ Цзя, могла только ходить. Когда он сделал побольше, они стали в состоянии автоматически передвигаться по земле. Создав первую игрушку и объединив это с искусством магических роботов, разум Суэ Цзя внезапно озарил идеей и вдохновением. Таким образом, вторая игрушка могла не просто ходить, а координировать свою ходьбу с различными звуками. Третья игрушка уже могла ходить, танцевать и издавать странные звуки. Можно было сказать, что каждый раз, когда Суэ Цзя делал игрушку, его понимание искусства магических роботов также углублялось. Суэ Цзя закончил десятую игрушку. Он не смел поверить, что это он их сделал. Прошло все утро. Суэ Цзя тупо уставился на тринадцатый и последний продукт. Он имел гуманоидную форму и держал поддельный меч в руке. При активировании игрушка вскрикнула, размахивая в руке игрушечным мечом, а затем активировала стиль атаки воина. Рубить, поднимать, прокалывать, вращать, сталкиваться. В самом конце, он убрал свой меч, встав ровно, производя впечатление весьма почтенного человека. Этот набор ходов нельзя недооценивать. Они отражают уровень создания робота Суэ Цзя. Игрушка казалась очень сбалансированной, ее движения были плавными. Благодаря строению тела, ее обаяние достигло такого высокого уровня, что даже Суэ Цзя не мог поверить. Этот маленький парень изумителен. Я хочу такого. Когда Суэ Цзя вздыхал о своей последней игрушке, он услышал чей-то голос. Он смущенно поднял голову и огляделся. В какой-то момент дети окружили его одеяло, образовав непроницаемый круг. Суэ Цзя аккуратно положил игрушку на одеяло и любезно спросил детей: «Хотите игрушки?» «Да», — одновременно ответили дети. Суэ Цзя кивнул и продолжил: «Хорошо, молодые друзья, которые хотят игрушку, должны немедленно вернуться домой и сказать родителям, что я продаю игрушки. Их можно купить за деньги, или вы можете обменять их на другие предметы». Дети, которые услышали слова Суэ Цзя, вероятно, раньше не видели торговца и просто безучастно стояли там. Увидев это, Суэ Цзя продолжал говорить: «Каждый должен действовать быстро. Здесь всего 13 игрушек. Если другие дети обменяют их, ничего не останется». Как только Суэ Цзя сказал это, все дети сразу же развернулись и как можно быстрее помчались в разные стороны. Суэ Цзя покрылся холодным потом при виде этой скорости. Эти дети были такими молодыми, но могли так быстро бегать. Немного подождав, все дети вернулись. Каждый из них тащил за руку взрослого. В тот момент жители деревни, казалось, немного расслабились. Десяток деревенских жителей, которых притянули дети, похоже, не интересовались вещами около Суацзя. Скорее, они очень интересовались последней игрушкой, созданной Суацзя. Они смотрели, не моргая, на эту игрушку. Похоже, они действительно хотели ее купить. Глава 314. Процветающий бизнес. Часть 1. Наконец, старик сказал: «Это, сколько стоит эта игрушка?» Увидев прибытие бизнес-возможности, Суацзя сразу же стал энергичным. Он взволнованно встал и сказал с игрушкой в руке: «У вас хороший вкус». Суацзя немного помолчал, прежде чем притвориться, что глубоко задумался. Затем он твердо сказал: «Первоначально этот предмет стоил больших денег. Однако это мой первый раз на вашей земле, и первая сделка. Таким образом, я не буду взимать с вас плату. Просто дайте мне, сколько не жалко». Старик внимательно смотрел на игрушку в руке Суацзя и нахмурился, когда он обдумывал это. Затем он твердо заявил: «Друг, сколько у вас есть таких? Если бы я хотел сотню таких, могли бы вы предоставить их?» «100». Суацзя в шоке уставился на старика. Он не понимал, это была просто игрушка. Зачем старику так много? Старик увидел удивленное выражение лица Суацзя и тихо сказал: «Все эти вещи просты. Я думаю, что, если бы каждому ребенку была дана такая возможность, с раннего возраста они могли бы получать руководство по систематическим военным навыкам. Как только эти действия отпечатаются в их умах, тогда они, естественно, смогут сделать это частью своих способностей, когда вырастут». «Ничего себе!» – воскликнул Суацзя с восхищением. «Этот старик был умен. Если детей принуждать к обучению, то их досадное состояние ума не позволит им должным образом что-либо выучить. Однако если это была игрушка, это уже другая история. Они смогут играть с ним весь день, и это будет тайно влиять на них, позволяя им изучать». Суацзя взял игрушку и искренне сказал: «Старший, честно говоря, это просто игрушка. Она все равно не может использоваться в качестве инструмента для обучения детей». «Нет». Старик нетерпеливо покачал головой и ответил: «Хотя она очень проста, это уже неплохо. Это самая сложная игрушка, которую я видел за всю жизнь. Достаточно». Не дожидаясь, пока старик закончит говорить, Суацзя вдруг поднял руку, чтобы прервать его: «В любом случае, дайте мне неделю. Если вы хотите, чтобы игрушка инструктировала детей на тренировке, я смогу сделать нечто получше». «Ну», — старик нерешительно посмотрел на Суацзя, прежде чем неохотно кивнул. «Хорошо, раз вы такой настойчивый, я могу только согласиться. Тем не менее, я хочу кое-что знать. Какова стоимость? Если слишком дорого, мы не сможем себе этого позволить». Суацзя улыбнулся и решительно сказал: «Старший, не беспокойтесь. Хотя я купец, я злой. С точки зрения цены, можете дать все, что считаете нужным». Заикнувшись, старик с горечью сказал: «Вы также должны знать, что это охотничья деревня. Здесь никого нет. Поэтому мы можем дать вам только 100 монет торговых путей за каждую игрушку. Как думаете?» Услышав старика, Суацзя был так взволнован, что чуть не закричал. Нельзя было недооценивать 100 монет торговых путей. 100 этих игрушек дадут ему 10 тысяч монет. Этого было достаточно, чтобы купить магический фрукт 3-го ранга. Однако так как он был торговцем, Суацзя явно не мог просто согласиться. Хотя стоимость изготовления этих игрушек была практически ничтожна, купец всегда старался получить большую прибыль. Суацзя нахмурил брови и сказал: «ГМ, старший, не слишком ли низкая цена? Даже если я отдам их бесплатно, эта сумма даже не покроет издержки производства. Разница действительно слишком велика». Старик посмотрел на Суацзя и нерешительно ответил: «Я знаю, что это слишком мало. Тем не менее, мы действительно не можем принести ничего стоящего больше денег. Как насчет 10?» ГМ, притворившись задумчивым, Суацзя резко хлопнул себя по ноге и закричал: «С точки зрения цены, они не могут стать дешевле. Тем не менее, вы должны принести вещи в обмен». «Использовать предметы для обмена?» — с сомнением спросил старик. Суацзя кивнул и улыбнулся: «Верно. По моим сведениям, Магический зверь под названием «Золотая енотовидная собака» бродит по деревне. Я уверен, что у вас, ребята, должно быть много шерсти. Старик посмотрел на Суацзя в замешательстве и сказал: «Верно, в нашей деревне есть много шерсти от этой собаки. Она мягкая и глянцевая, и мы обычно используем ее для изготовления одежды. Вы хотите обменять на нее?» Суацзя возбужденно кивнул и твердо подтвердил: «Да, мне нужно 10 золотых мехов за одну игрушку. Как думаете?» «Нет проблем, давайте просто покончим с этим». Старик выглядел так, словно увидел привидение. Он поспешно согласился с условиями. Увидев это, Суацзя понял, что он определенно продал игрушки дешево. Золотая енотовидная собака была магическим зверем элемента ветра. Она была не такой уж страшной, но была очень быстрой. Ее мех был очень красивым и, казалось, имел ореол света. По сообщениям, полученным от искателей приключений, деревня могла продать один мех за 100 монет торговых путей. Другими словами, Суацзя продаст каждую из этих игрушек за 1000. Он мог бы использовать мех для изготовления одежды. Помимо красоты, эти меха позволяли людям двигаться без звука. Их тела становились гибкими, а меха издавали необычайно сладкий аромат. Женщины наслаждались этой одеждой больше всего. Хотя он знал, что продаст игрушки дешево, Суацзя не пожалел. Он хоть и получит то, что ему нужно, если потребует больше, Суацзя не хотел больше. Продавцы преследовали прибыль, но они не могли быть продажными. Сельские жители считали эти меха незначительными, это объяснялось тем, что они недостаточно общались, а их информационная сеть была недостаточно развита. Суацзя улыбнулся и поднял связку 4 цветных микстур на одеяле. Он сказал старику: «Старший, пожалуйста, взгляните. Это 4 цветных зелья, которые продаю только я. Они затягивают раны, восстанавливают боевую ци и магическую силу, восстанавливают силу духа и физическую силу. Я думаю, что, как охотник, вы нуждаетесь в этих вещах, так что...» Старик посмотрел на зелья в руке Суацзы в полном шоке. «Как это возможно? Как такие зелья могут существовать? Вы пытаетесь обмануть меня, верно?» Суацзя сохранил свою улыбку и бросил зелье старику. «Обманываю я вас или нет, вы можете проверить это сами. Возьмите пачку зелий и испытайте их. Если эффекты не согласуются с тем, что я сказал, я просто отдам вам 100 игрушек бесплатно». Старик схватил зелье и ушел. Суацзя смотрел, как старик удаляется. Он знал, что тот пошел проверять эти зелья. Суацзя удовлетворенно взглянул на него. Он убрал вещи с одеяла, в то же время фантазируя, сколько мехов из золотой енотовидной собаки было в этой деревне. Убрав одеяло, Суацзя вернулся в палатку и сел на подушку. Затем он закрыл глаза и начал размышлять. Так как он уже дал обещание другой стороне, Суацзя должен будет разработать игрушку, которая удовлетворит вторую сторону. Хотя Суацзя был магом, не только по имени, но и в действительности, Суацзя стремился быть воином. Таким образом, Суацзя исследовал боевые навыки воинов тщательнее, чем изучал магию. В конце концов, боевые навыки воина были ограничены, просты, но эффективны. Они не были такими сложными, как магия. В общем, боевые навыки воина можно определить как удар, толчок, выбивание, прокалывание, порез, стрельба, блок, порыв и столкновение. Это было 9 основных навыков. Поскольку другая сторона хотела обучить детей навыкам воина, Суацзя не мог ошибиться. Он должен был объединить все основные боевые навыки воина. Это был единственный способ, которым он мог бы наставлять детей с соответствующей квалификацией. Суацзя вытащил карандаш и бумагу, тщательно выполнив вычисления. Через 3 дня Суацзя смог, наконец, подтвердить окончательный план нападения. В течение следующих 3 дней Суацзя создал 100 игрушек с помощью чертежей. Эти игрушки могли плавно двигаться и активировать 9 основных боевых навыков. Это еще не все. Чтобы заинтересовать детей, Суацзя также нагло попробовал новое изобретение. Глава 315. Процветающий бизнес. Часть 2. Наконец, после того, как он закончил создавать игрушки, Суацзя протянул руку и медленно встал. Прошла целая неделя, прежде чем Суацзя закончил производство игрушек. Суацзя с удовлетворением смотрел на 100 игрушек с высоким и прямым телом, ростом около 3 метра и с большим мечом в руке. Эти игрушки были его величайшими шедеврами, которые он создал после исследования алхимии столько лет. Сохранив игрушки в межпространственное кольцо, Суэ Цзя открыл дверь палатки, чтобы подышать свежим воздухом. Однако, как только он открыл ее, он услышал крик тревоги. Недоумевая, Суэ Цзя посмотрел в сторону звука и увидел, что большой, крепкий мужчина удивленно на него смотрит. Суэ Цзя наблюдал, как толстый и крепкий мужчина обернулся и громко закричал: «Глава деревни!» Этот парень проснулся. Суэ Цзя уставился на мужчину, который кричал во все горло. Он понятия не имел, что происходит. Тихая деревня внезапно ожила. Бесчисленные фигуры стекались в сторону Суэ Цзя. Вскоре тот старик вновь предстал перед Суэ Цзя. Он радостно посмотрел на Суэ Цзя и дрожащим голосом сказал: «Друг, я уже испытал зелья, которые вы дали мне в тот день. Эффекты действительно чудесны. В это трудно поверить». Суэ Цзя выдохнул и сказал: «Торговец всегда должен быть честным. Я никогда не лгу другим Старик нетерпеливо кивнул и сказал: «Интересно, можем ли мы использовать меха золотой енотовидной собаки, о которых вы упомянули ранее, чтобы обменять некоторые из этих зелий?» Суэ Цзя кивнул и улыбнулся: «Не проблема. 10 мехов можно обменять на одну пачку зелий. Что вы думаете?» Старик посмотрел на Суэ Цзя восхищенным взглядом и с благодарностью сказал: «Не знаю, как вас благодарить. Однако я не понимаю, вы определенно знаете, насколько эффективны эти зелья для нас. Но почему вы продаете их так дешево?» Суэ Цзя улыбнулся и серьезно ответил: «Я говорил раньше, хотя я купец, я не злой. Хотя эти микстуры подобны жизни, я больше забочусь о том, чтобы быть истинным торговцем. В конце концов, то, что я хочу сделать, это не просто деловая сделка. Если возможно, я хочу продолжать вести дела с вами». Старик посмотрел на Суэ Цзя с похвалой и взволнованно ответил: «Я благодарю вас. Так как вы такой щедрый, я представлю всю деревню и закажу 400 пачек 4 цветных зелий». Суэ Цзя засветился от восторга и достал игрушку из своего кольца. «С добавлением этих 100 обучающих машин вам, ребята, нужно всего лишь дать мне 5000 мехов енотовидных собак. Не проблема». Старик радостно кивнул и сказал: «Хотя золотых енотовидных собак поймать не так легко, они хранятся сотни лет. Если каждая семья достанет 10 мехов, это совсем не проблема». «Хе-хе», жадно облизнув губы, Суэ Цзя сказал тихим голосом: «Старший, я уверен, вы знаете, что я, купец, приехал в зачарованную деревню, чтобы купить мехов. Если все захотят, я куплю каждый мех за 10 монет». Старик изумленно посмотрел на Суэ Цзя и кивнул: «Это не проблема, я помогу вам распространить это слово. Однако я не могу гарантировать, что все будут продавать их вам». Суэ Цзя радостно кивнул и передал игрушку в руки старику. «Правильно, вы должны это проверить. Это новая обучающая машина, которую я создал для детей сельских жителей». Старик с сомнением взял игрушку и осмотрел. Затем он в смятении оглянулся на Суэ Цзя и сказал: «Ну, лучше, если вы продемонстрируете. Я не могу пошевелить это». Суэ Цзя улыбнулся и кивнул, взял игрушку и показал на кнопку. «Все, смотрите, здесь есть кнопка. Как только вы нажмете ее, эта игрушка начнет двигаться». Суэ Цзя нажал на эту кнопку, и сразу же после этого маленький человек ростом в 1/3 метра начал быстро двигаться. Основные боевые навыки воина демонстрировались один за другим на глазах у всех. А вот жители деревни не могли не кричать от удивления. Хотя все знали эти боевые навыки, это был первый раз, когда они видели, как игрушка выполняла их на таком уровне. Суэ Цзя загадочно улыбнулся при виде восхищенных взглядов. Он потянулся, чтобы поднять игрушку, затем открыл крышку на спине игрушки, чтобы показать 9 кнопок. Затем Суэ Цзя объяснил: «Смотрите сюда, это обычные схемы. Эти 9 кнопок представляют собой какое-то действие. Нажимая на любую из них, демонстрируется один из 9 боевых навыков воина». Суэ Цзя протянул игрушку старику. «Старший, вы должны настроить ее. Установите игрушку в соответствии с последовательностью, которой, по вашему мнению, она должна следовать». Старик посмотрел на игрушку в недоумении и внимательно осмотрел ее. На каждой кнопке было написано слово: «Удар», «Толчок», «Выбивание» и т.д. После некоторого раздумья, старик медленно нажал на них. В то же время Суэ Цзя достал еще одну игрушку и, открыв крышку на ее спине, быстро запрограммировал ее. Вскоре они оба закончили приготовление. Они положили игрушки на землю, а Суэ Цзя заявил: «Когда я скажу «старт», мы оба одновременно нажмем кнопку пуска». Хотя старик не понял команды Суэ Цзя, он все равно кивнул. После этого они вдвоем нажали кнопки на головах игрушек. В следующее мгновение все наблюдали, как две, менее метра в высоту, игрушки размахивали большими мечами в руках, танцуя и обмениваясь ударами в драке. Победить можно было только в том случае, если им удавалось наносить 3-4 удара подряд. Игрушка Суа Цзя упала на землю от удара игрушкой старика. Все охотники были ошеломлены, когда смотрели на две игрушки на земле. Хотя бой был только между двумя игрушками, он многое продемонстрировал. Эти точные, подвижные и связанные движения делали схватку похожей на схватку между двумя экспертами. Суа Цзя удовлетворенно улыбнулся, увидев изумленные выражения лиц зрителей, и громко объявил: «Все видели, что тот, которого настраивал я, был побежден тем, кого настраивал старший. После использования этих игрушек, дети определенно получат мотивацию. Это поможет не только научить их всем основным боевым навыкам воина, но, что еще важнее, позволит им понять их использование и взаимоотношения между собой. Это научит их, как использовать стратегические приемы, начиная с раннего возраста». Старик посмотрел на Суа Цзя. «Боже мой, это мистика. Вы действительно готовы продать такие удивительные вещи всего за 10 шкур собак?» Суа Цзя улыбнулся и подтвердил это кивком. «Да, 10 мехов золотой енотовидной собаки. Я уже говорил об этом раньше. Я, безусловно, буду придерживаться тех слов, которые говорю. Обещание – это то же самое, что и моя жизнь». Столкнувшись с великодушием Суа Цзя, старик, казалось, боялся, что Суа Цзя пожалеет об этом. Таким образом, он быстро собрал жителей деревни, чтобы торговать с ним. Вскоре после этого ушло 100 игрушек и 400 пачей с 4 цветными зельями. В то же время, Суа Цзя получил 5000 мехов золотых енотовидных собак. Узнав, что Суа Цзя предлагал цену 10 монет за покупку меха, жители каждой деревни продавали 2. Однако горные жители, похоже, не очень заботились о деньгах. Таким образом, к тому времени, когда потемнело, Суа Цзя купил только 1000 мехов. После этого никто больше не захотел их продавать. Старик, увидев разочарованное выражение лица Суа Цзя, загадочно улыбнулся. «Мистер Суа Цзя, я знаю, что вы хотите купить мехов, но у вас больше нет причин, чтобы уговаривать нас, старший, что вы хотите что-то еще. Я определенно смогу придумать что-нибудь». Старик тяжело сглотнул и прищурил глаза. «Я уверен, что господин Суа Цзя знает, что в качестве охотников мы едим мясо круглый год и ничего не выращиваем. Вот почему, если вам удастся получить для нас рис синшуй, я могу помочь вам собрать 5000 мехов». Глава 316. Мощный талант. Часть 1. Рис синшуй. Суа Цзя был полностью озадачен этим названием. Он никогда не слышал об этом продукте от других искателей приключений и не знал, где его купить. Суа Цзя осторожно спросил старца: «ГМ, помочь вам получить рис синшуй, хорошо, но где именно производится этот рис?» Старший посмотрел на Суа Цзя в замешательстве и сказал: «Твой вопрос действительно странный. Вы купец, поэтому вам, очевидно, следует знать, где он производится. У нас были только случайные путешественники, и мы ели только один раз, поэтому не знаем, где его производит». Суа Цзя горько улыбнулся и покачал головой. Он знал, что эти охотники потратили целую жизнь, не покидая окрестностей. Они не могли знать, где производит рис синшуй. В конце концов, если даже сотни искателей приключений не знают, как знать некоторым охотникам, запертым в деревне? Суа Цзя твердо кивнула и сказал: «Хорошо, хотя я не знаю, где купить этот рис, это не так уж важно. Я буду много работать и собирать информацию. Я надеюсь, что вы, ребята, будете охотиться еще на енотовидных собак, чтобы я не делал все не зря». Старик серьезно сказал: «Не волнуйтесь, сначала еда. Мы охотнее всего ценим пищу. Если мы доберемся до еды, у нас точно не будет недостатка в каких-либо материалах с тел магических зверей». Суа Цзя кивнул и приготовился проститься. Однако он внезапно вспомнил что-то и через некоторое время нерешительно спросил: «А точно, старший, я слышал, что здесь есть волшебный фрукт под названием укрепляющие плоды. У вас в деревне он есть, укрепляющие плоды?» Старший посмотрел на Суа Цзя в недоумении и спросил: «Вы хотите их есть?» Суа Цзя твердо кивнул и усмехнулся. «Вы также должны знать, что этот тип фруктов может повысить защитные способности человека, поэтому, не дожидаясь, когда Суа Цзя закончит говорить, старший рассмеялся вслух и сказал: «У каждой семьи есть свой тип укрепляющих плодов. «Смотрите, разве вон то не фрукт?» Суэ Цзя посмотрел в том направлении, куда указывала рука старца. Рядом с палаткой стоял ряд коротких зеленых кустов. В центре этих кустов стояло маленькое, нежное и необыкновенное дерево. Если посмотреть вдаль, можно увидеть, по крайней мере, сотни этих маленьких деревьев. Эти маленькие деревья были около метра высотой. Они были светло-голубого цвета с тонкими ветвями. На вершине каждого дерева был светло-голубой плод. Если смотреть не очень внимательно, обнаружить его было невозможно. Старик рассмеялся от изумленного выражения лица Суэ Цзя. Эти вещи уже сотни лет растут в нашей деревне. И взрослые, и дети едят их с молоду. Если вы хотите съесть их, то выбирайте. Однако будьте осторожны, созрели только голубые плоды. Ну, взволнованно сказал Суэ Цзя. Старший, сколько стоит каждый фрукт? Если... Старик небрежно махнул рукой, прежде чем Суэ Цзя закончил говорить и великодушно сказал: «Хватит о деньгах, хотя вы купец, вы также друг зачарованной деревни. Как мы можем брать деньги за какие-то простые плоды? Просто ешьте сколько хотите. Однако обратите внимание, что вы можете есть только один раз в неделю, иначе возникнут осложнения». Суэ Цзя не торопился собирать плод и вместо этого сказал старику: «Тогда большое спасибо. Однако, укрепляющие плоды какого ранга у вас здесь есть?» Выражение лица старика внезапно стало серьезным. Он внимательно огляделся и, убедившись, что поблизости никого нет, прошептал: «Причина, по которой наша деревня стоит здесь, состоит в том, что здесь собираются укрепляющие плоды. Деревня имеет в основном плоды до третьего ранга, но в лесах вокруг нашего села есть плоды четвертого и выше». Суэ Цзя взволнованно кивнул и с нетерпением спросил: «Старший, не могли бы вы указать мне, где растут плоды четвертого ранга и выше?» Хе-хе, старец с гордостью улыбнулся и кивнул: «Хорошо, если вы принесете нам немного риса синшуй, я помогу вам. Более того, чем больше риса вы принесете, тем выше уровень укрепляющих плодов, которые я покажу вам. Если сможете достать нам достаточно риса синшуй, столько, чтобы хватило всей деревни на год, я даже дам вам единственный укрепляющий плод десятого ранга». Суэ Цзя кивнул и нетерпеливо сказал: «Старший, тогда давайте договоримся. Сохраните плоды для меня. Через полгода в лучшем случае я обязательно принесу вам годовую сумму риса синшуй». Старик недоверчиво сказал: «Вы серьезно? Я пошутил. Хотя этот плод драгоценен, он не стоит». «Стоп!» Суэ Цзя резко поднял руку и прервал старца: «Старший, стоит это того или нет, это мое дело. Вам нужно только проследить за этим деревом. Я обязательно найду этот рис». Суэ Цзя перевел взгляд и выжидательно сказал: «У вашей деревни есть какие-то другие магические плоды, кроме укрепляющих?» Старик горько покачал головой и беспомощно сказал: «Странно, не говорите мне, что вы не знали. Различные плоды не могут расти вместе. В каждой области есть только один тип». Суэ Цзя кивнул и больше не спрашивал. Вместо этого он побежал к соседним деревьям и выбрал укрепляющего плода бирюзового цвета. Как только он приготовился поместить их в рот, старик резко крикнул ему, чтобы он остановился. Старик бросил панический взгляд на Суэ Цзя и нервно воскликнул: «Эй, что вы планируете делать? Вы можете съесть только один фрукт за раз. Если вы съедите два, у вас будут проблемы. Если вы не умрете, вы станете калекой». «Хе-хе». Суэ Цзя загадочно улыбнулся и кивнул: «Я знаю, что я могу есть только один. Причина, по которой я выбрал два, была в том, что у меня есть еще компаньон, который хочет съесть его». Суэ Цзя махнул рукой. В это мгновение в воздухе возникла молочно-белая фигура алмазного дракона. В следующий момент алмазный дракон радостно закричал и нырнул в объятия Суэ Цзя. Суэ Цзя подобрал укрепляющий плод и поднял его к алмазному дракону, уговорив его: «Да ладно, это очень вкусно. Съешь». Алмазный дракон послушно открыл рот. В то же время Суэ Цзя начал перемещать фрукт размером с виноград в пасть алмазного дракона. «Подожди». В тот момент, когда старик увидел, что алмазный дракон вот-вот съест его, он снова прервал: «Позвольте мне кое-что показать. Вы, ребята, никогда не ели укрепляющие плоды? Если это ваш первый раз, то вы должны съесть плод первого ранга. Если вы съедите что-то этого ранга, вы почувствуете шок от невыносимого притока энергии. Хотя это не смертельно, вы все равно пострадаете». Услышав слова старца, рука Суэ Цзя содрогнулась, и фрукт упал на землю. Он в шоке уставился на старика и с удивлением спросил: «Что, разве это не первый ранг? То, что вы держали сейчас, было третьего ранга. Если вы никогда не ели этого раньше, вы едва выживете, если вы съедите его, если не умрете. Ну, Суэ Цзя вытер пот со лба и сказал со страхом: «Боже, это действительно так опасно. Все эти плоды выглядят одинаково. Кто знает, второй это или третий ранг. Как вы отличаете их?» Старец покачал головой и улыбнулся. «Похоже, вы много чего не понимаете в нашем мире. Это нормально, я думаю, я просто расскажу. В действительности, независимо от того, являются ли они магическими плодами или различными видами энергии, их все можно измерить с помощью магии общего ранга. Это волшебство называется «Глаз Духа». Глава 317. Мощный талант. Часть 2. Глаз Духа был магией внутренней системы. Благодаря тому, что это была магия практического типа, эта магия, которую нельзя было потерять даже после бедствия, особенно на больших торговых путях. Более того, это стало важной магией для всех. Хотя Глаз Духа был магией видения, на самом деле это не было тем, что могли активировать только маги. Человек любого рода деятельности мог использовать ее. С Глазом Духа можно было определить интенсивность энергии. Конечно, у Глаза Духа был предел. Любитель не мог видеть силу эксперта через него. С другой стороны, способность эксперта видеть сквозь любителя была гарантирована. Хотя каждый знал Глаз Духа, пределы их наблюдения зависели от уровня их силы. С терпеливыми объяснениями старца Суэ Цзя вскоре понял тайны Глаза Духа. Со специальными заклинаниями и методами можно было видеть силу других. Основываясь на методах, упомянутых старшим, Суэ Цзя активировал Глаз Духа. Сразу же вокруг старика появилось яркое кольцо света. Старик увидел, что Суэ Цзя успешно активировал Глаз Духа и улыбнулся. «Сейчас вы должны увидеть мою энергетическую полосу, правильно? Через Глаз Духа эта энергетическая полоса может быть любого цвета из 10, от самого низкого до самого высокого. Цвета: алый, оранжевый, желтый, зеленый, синий, голубой, фиолетовый, черный, белый и многоцветный. Соответственно, это различные уровни цвета экспертов». Здесь старший остановился на мгновение, а затем продолжил. «Конечно, этот порядок не является абсолютным. Есть много людей с низким уровнем защитных цветов, но обладающих мощной боевой силой. Однако хотя люди с низким уровнем цвета не обязательно слабы, те, у кого высокий уровень цвета, определенно очень жестокие. Вот почему вы должны быть очень осторожны с этого момента. Высокий уровень указывает на то, что они обладают почти нечеловеческой силой». Суэ Цзя был потрясен, когда посмотрел на старшего и увидел, что его энергетическая полоса была голубого цвета. Неудивительно, что эти первые жители больших торговых путей жили здесь. Этого мощного защитного щита было достаточно, чтобы истощить энергию противоположной стороны. Суэ Цзя обернулся и посмотрел на окружающие фруктовые деревья. На этот раз Суэ Цзя понял различия между ними. С помощью Глаза Духа рядом с каждым деревом появилась энергетическая полоска. Цвета были алыми, оранжевыми или желтыми. Как сказал старик, Суэ Цзя, несомненно, должен был выбирать алый плод, так как это был плод первого ранга. Суэ Цзя посмотрел на свое тело. Перед ним была полоска энергии, но без какого-либо цвета. Это означало, что тело Суэ Цзя не имело абсолютно никаких защитных способностей. Любой случайный клинок мог проникнуть его тело. На самом деле Суэ Цзя также знал, что, не употребляя в пищу укрепляющие плоды, сила человеческого тела была слабой. Даже воин не мог блокировать любую атаку. Можно сказать, что полагаться только на тело означало, что у человека нет шансов даже против дикого зверя. По крайней мере, у диких зверей была жесткая кожа. Суэ Цзя посмотрел на алмазного дракона. Как и у Суэ Цзя, энергетическая полоса дракона тоже была прозрачна. У него вообще не было никаких намеков на оборонительную энергию. Хотя алмазный дракон был широко известен своей защитой, он явно мог рассчитывать только на защиту 10 тяжелых слоев ледяной брони. Как только ледяная броня разрушится, алмазный дракон похож на простого ягненка. Суэ Цзя схватил алый фрукт и положил в пасть дракона. Почувствовав предмет, дракон радостно закрыл глаза и большим глотком проглотил его целиком. Суэ Цзя наблюдал, как энергетическая полоса рядом с алмазным драконом пропиталась алым туманом. В то же время в нижней части энергетической полосы появилась красная полоска. Старик посмотрел на алмазного дракона с интересом и похвалил: «Это маленькое домашнее животное неплохо. Он обладает очень высокой абсорбирующей способностью. Вы должны принять к сведению, что только после того, как вся эта полоса энергии будет заполнена красным цветом, он сможет есть фрукты следующего ранга. В противном случае, возникнут осложнения. Суа Цзя с благодарностью кивнула и бросил в рот остатки фрукта. В это мгновение сладкий сок быстро катился вниз по его горлу, и неописуемое освежающее чувство возникло в центре его тела. Уголками своих глаз он посмотрел на себя и увидел, как красный туман вырвался в энергетическую полоску. Его движение было еще быстрее, чем у алмазного дракона. Старик похвалил: «Боже мой, вы выглядите таким хрупким и слабым, но ваша выносливость удивительно сильна». Старик вздохнул, покачал головой и продолжил: «Поначалу я думал, что вы вор или маг, но только теперь я, наконец, осознаю, что вы воин. Помимо воинов, нет других людей, которые имели бы такую длительную выносливость, что...» «Подождите, подождите, подождите». Суа Цзя внезапно перебил другую сторону и сказал с неуверенностью: «Что вы только что сказали? Вы сказали, что я воин. Как это возможно?» Хе-хе, старик похлопал Суа Цзя по плечу и улыбнулся: «Не притворяйтесь. Вы не сможете это скрывать от меня. В вашем возрасте такая высокая выносливость редко встречается, даже среди воинов. С таким сильным телосложением, как мог быть маг?»